Глава 27. Но паучий дождь к моей радости прекратился. «Хоть вы и невеста», — бросил Ред ей вслед, — «не вам решать, кто будет жить в моем доме и спать в моей постели». Семира не отреагировала. «Какая запасливая», — пробормотала я. «Это что же, она таскает с собой мешки дохлых пауков?» «Вряд ли таскает», — хмыкнул Ред. «Скорее отработала вариант призыва». «Бррр», — передернулась я. «Нашла, что собирать». «Идем», — обнял меня за талию принц. «Мы же в покое Арти, правда?» — пробормотала я. «Не знаю, куда ты поселил Брунгильду». «В твою старую комнату», — отозвался он. Посмотрел на мое лицо и предпочел добавить. «Дверь уже починили, если что». «Надеюсь, она мой костюм не испортила?» «Жатта принесет». Мы поднялись по лестнице и двинулись к комнатам малыша. Выдохнув с замиранием, вошла внутрь. Здесь ничего не изменилось, даже гобелены так и лежали у стеночки. Я погладила какую-то из игрушек, вздохнув. В этот момент появилась служанка, держа в руках костюм вместе с бельем. Последнее я решила сначала постирать, а вот брюки с рубахой попыталась натянуть сразу же, чтобы обнаружить, что они мне малы. Рубаха еще ничего, только рукава короткие. Но в брюках и штанины до щиколоток не достают, и пояс не сходится. И куртка тоже узковата в груди. Боже, я зря его покупала. Самый бездарный, отвратительный исток Оли в моей жизни, — всхлипнула. «Так тоже отлично», — обрадовался вдруг Ред. «Не понимаю», — нахмурилась я. «Магия замены. Пусть лучше уйдут деньги и костюм, чем...» А... Он замолчал, не решаясь произносить слух. Но я и так поняла. Тоже часто любила утешать себя таким образом, если что-нибудь теряла. Но никогда не думала, что есть какая-то особая магия. «Хорошо бы». Я завернулась в одеяло и уселась на кровать. «А одежду сейчас закажу, привезут. И я тут подумал...» «Не называй себя Диной». Ред приблизился. «На всякий случай, чтобы никто не догадался». «Логично», — согласилась я. «Ты уж тоже не сболтни». Он кивнул, опустился рядом, до боли напоминая про день, когда мы ночевали все втроем, в этой самой постели. Положив руки сверху на его, я попросила. «А теперь расскажи все, что ты за это время узнал. Что там с Брунгильдой и следователем? Докуда добрался в поисках Арти и где застрял?» «Брунгильда?» — чуть помолчав, произнес Рэдисон. «Видишь ли, она клянется, что на них с мастером Маруа напали. В том самом лесу. Она не видела, кто. Мастер Муруа пытался ее защитить, вступил в схватку, а ее перенесло к тебе. Она может сказать только, что это были маги. Больше ничего не успела понять». «Но она же говорила, что бежала из своего мира. Возможно, пыталась таким образом сбежать. Из леса ведь больше некуда. Однако только ее возможностей вряд ли хватило бы». «Но если нападение случилось, когда мы обменялись, вы же тоже были в этом лесу?» «Вот именно». Он чуть помолчал и пожал плечами. «Правда, призыв хранителя забирает слишком много силы. Мы были сосредоточены на другом. Никто не знал, что мы будем там. Лес большой, теоретически. Ее могло перенести и в пространстве». «Даже Семира не знала?» — вырвалось у меня. «Дина», — Ред поморщился. «Ты сам говорил, что сильный маг может даже на слепок повлиять». «Она не настолько сильна». «А вдруг какой-нибудь другой сильный маг помог, м?» Показалось, я заставила Реда задуматься. Но все же он качнул головой. «Нет, Семира не знала. Никто не знал. Призыв хранителя очень личный». «Хорошо», — не стала я настаивать. «Что ты еще успел выяснить?» «Нашел твой рисунок. Тумбы». Взгляд Редисона заметно потеплел. Принц поднял пальцы, коснулся моей щеки. И мне почему-то особенно ясно представилось, как он заходит в комнату Артика и обнаруживает оставленную мной картинку. Как мчится обратно вниз в камеры, но там уже не я. Не знаю, так ли было на самом деле, но в его взгляде светилось столько нежности. «Ты выяснил что-то об этом?» — прошептала. «Отправил пару десятков духов поискать библиотеки». «Как же они страницы листали?» — не удержалась я. «Зомби листали». Невозмутимо отозвался Ред. Так и представлялась библиотека возле высоких полок, десятки зомби с книгами в руках, а над ними зависли призраки. и только слышен шелест перелистываемых страниц. Нашли? Нашли. Несколько веков назад правители обменялись подарками. Король некромантов подарил Дому жизни вот такие тумбы, столы и кресла, целый мебельный набор. В то время они считались очень дорогими и модными. Впрочем, дорогие они и сейчас. В каждом изделии, как выяснилось, заключен дух животного. «Бедные животные», — пробормотала я. Рэдисон философски пожал плечами. «Мол, дела давно минувших дней, из-за своих предков ответственность не несу». «А что короли подарили вам?» Снова не справилась я с любопытством. «Вазы в виде статуй. В моем замке их давно уже нет». Упреждая мой вопрос, добавил он. «Не знаю, напичкали ли их чем-то маги жизни, хотя наверняка. Поначалу считалось оскорбительным избавляться от даров, это ведь был акт примирения и прочей чепухи. Но со временем все о них благополучно забыли». «Похоже, в Доме жизни не забыли». «Или принесли специально для Арти. Не знаю пока. Мои духи ищут, как их активировать». «Ох, да он столько всего за это время успел. Такую бурную деятельность развел». «А портал?» — подалась я к нему. «Я отследил, куда он открывается. До самой Далаи. Но если я просто перейду туда, меня сразу же заметят. И неизвестно, что сделают с Арти». «Если бы хотели избавиться», — пробормотала я. «Ты не понимаешь. Он ценный маг. Но того, кто наделен сразу обеими силами, постараются не допустить до престола, если у них не получится спрятать его от меня». Рэдисон не договорил, сжал зубы. Я мягко провела ладонью по его руке. «Мне необходимо прикрыться силой жизни, и я рассчитываю, что ты мне в этом поможешь». «Но я не маг», — растерялась я. «Я не умею. Неужели нет никого из магов жизни, кому бы ты мог доверять?» «Есть, но они в Далаи. Просылают мне оттуда политическую информацию. В данный конкретный момент разыскивают Арта. А здесь, в Кинте, только брат Семиры». «Светлый?» — нахмурилась я. «Да, так уж получилось. Видимо, какие-то очень древние корни сработали. Их отец — некромант, мать вообще без дара. А дети?» — Ред развел руками. «Я бы задала пару вопросов их матери по поводу отцов», — пробормотала я. Покосилась на принца и вынуждена была признать. «Хотя гены действительно могут проявиться через несколько поколений. В нашем мире тоже так бывает. В любом случае, не надо брата Семира». Ред хмыкнул, изогнув бровь. Но возражать не стал, и даже наоборот, кивнул. «Вот поэтому я и рассчитываю на тебя». «Но я действительно не представляю, что могу сделать. Владея магией жизни, думаешь, не исцелилась бы?» «Конечно, нет», — откликнулся он, будто это само собой разумелось. «Ты больна, потому что твоя магия не находит выхода. Тебе нужно хорошенько прочистить каналы, разработать их и заняться практикой». «Правда», — помрачнел он, — «в твоем мире это проблематично. Там для магии совсем мало возможностей. Но здесь... В общем, для начала я могу забрать излишки, которые ты все равно не используешь». На какие-то мгновения меня накрыло неприятным ощущением, что все это подстроено именно для того, чтобы использовать меня и мою силу. А с другой стороны, если это поможет Артане, пусть используют. «И что от меня нужно?» — с готовностью улыбнулась я.